Здесь существовала хорошая школа. Еще до войны идеи Иоффе, Курчатова, Флерова, Ландау, Тамма дали возможность приступить к созданию первого уранового реактора. Затем работы были приостановлены. И лишь с 1942 года они широко развернулись под руководством Курчатова. Сталин торопил. Он приказал не жалеть средств для форсированной реализации программы. В фонде Сталина сохранился ряд документов-докладов, напоминающих о драматической ядерной гонке, точнее, погоне за ушедшим в отрыв соперником. Например, такое донесение. По поручению специального комитета при Совете министров СССР нами на месте в первой декаде октября месяца 1946 года проверено строительство спецобъектов Курчатова и Кикоина. Далее говорится, что приняты меры по ускорению этого строительства. Количество работающих непосредственно на объектах доведено до 37 тысяч. Подписи под документом Круглов, Первухин, Курчатов. Почти одновременно Круглов и Завинягин докладывают Сталину и Берии, что для форсирования работ по продуктам атомного распада дополнительно привлечены специалисты, заключенные, осужденные на 10 лет и более. Вознесенский, С.А., Тимофеев Рисовский, Царапкин, Фишман, Кирьян, Попов, Ткачев, Горюнов, Башилов и другие. В декабре 1946 года советские ученые осуществили первую цепную реакцию. На следующий год запустили первый ядерный реактор, что дало основание Молотову заявить в ноябре 1947 года, что секрета атомной бомбы больше не существует. Летом 1949 года было произведено испытание советской атомной бомбы. В 1953 году термоядерного устройства. Наращиванию экономической и оборонной мощи была посвящена вся деятельность Сталина. Свое величие диктатор мог теперь поддержать только величием и мощью государства. Значительная часть ГУЛАГа была нацелена на оборонные работы. Часто правительственные задания многие министры начинали с обычного первого шага и обращались к Берии, товарищу Берия ЛП, учитывая исключительную необходимость создания научно-исследовательской базы на Востоке, прошу вашего указания министру внутренних дел товарищу Круглову об открытии на площадке филиала ЦАГИ лагеря из числа заключенных сибирских лагерей в количестве 1000 человек. 23 июля 1946 года, Хруничев. Или еще более цинично. Товарищу Берия ЛП, для развертывания строительства прошу организовать еще лагерь на 5000 человек. Выделить 30 тысяч метров брезента для пошива палаток и 50 тонн колючей проволоки. 22 марта 1947 года. Задымикка. Вдумайтесь, как низко пала нравственность, какой предельно циничной стала социальная политика и как обесценилась человеческая жизнь. Судьба и жизнь зэков сопрягается лишь с их количеством, колючей проволокой и брезентом над головами. Думаю, что эта короткая, лаконичная и жуткая в своем исключительном цинизме докладная может служить трагическим и глубоким отражением той пропасти, куда скатился сталинизм. По моему мнению, потомкам нужны не только мартирологи, бесконечные списки погибших невинно, но и такие документы, обнажающие до конца преступления сталинизма. Этот документ — апогей антиморали. Через 40 с лишним лет после появления на свет этого документа мне довелось побеседовать с Александром Николаевичем Задымитко. бывшим министром строительства предприятий топливной промышленности.